Ныне солнце, красуяся, на высоту восходит и, радуяся, землю согревает. В летнюю пору, как солнце на небеси светит в ночи и во дни, и у моря дни станут светлы и красны. На островах будет светло и любо. Расцветут прекрасные и разноличные цветы, и возвевает тонкий и прохладный и тихий ветерок. И как бы дым тонок и светел носится над цветами. Я любил быть на пожните, стоял же молча на многие часы, всласть имея ветра оного добровольное дыхание. Летят от цветка к цветку медуницы и мотыли. И сколько будет на островах птиц серебряных и золотых, каждая наводит свои голоса. У воды на белых лудах чайки ребят петь учат, а с воденьком на песок выполаскивает раковицы розеньки. Над рекой вьется шиповник, а где мох, там трава багон ароматная и ягодами синими и красными обильна. Тут и комара в две руки не отмашешься, да забудется лихое, как родная вспомянется сторона.